Этот сопливый старый пердун, который мне по совокупности жизни в прапраправнуке годится, еще и условие поставил, что будет за мной наблюдать и, если я вправду докажу свою героичность, а не окажусь самовлюбленным засранцем, как и остальные представители золотой молодежи, все же подумает сделать меня своим наследником. При этом все это было сказано таким тоном, будто последний Юин ему ноги целовать должен за оказанную честь, из-за чего желание проверить свои силы на пусть не первой свежести, но все же действующим героем стало крайне соблазнительным. И все же, я сдержался, поблагодарил за уделенное время, после чего чинно покинул жилище таракана-робота. Наемники в тот же день получили приказ, нет, не прихлопнуть насекомое тапком, пусть мне этого и хотелось. Мои люди продолжили наблюдение за объектом, дабы его не достал кто-нибудь другой, вроде убийцы из Лиги Теней. В конце концов, чего мне точно не нужно, это перемещение из корабля в руки еще более древнего ископаемого, лично пожимавшего руку Александру Македонскому. А ведь если верить моей памяти и знаниям из мультфильма, то получается, что этот вершитель судеб доморощенный, в свою честь целую религию создавший, наглейшим образом кинул Сашку, что ему тайну бессмертия и открыл. Неожиданные результаты дали эксперименты, которые ученые моей корпорации проводят над криптонитом. Один из подопытных хомячков, облученный данным минералом, обрел суперспособность внушать жертвам нехарактерные мысли. К счастью, все желания зверька заключались в получении вкусной еды, почесывании их спины и здоровом 18-часовом сне. Да и зона покрытия в 2 метра откровенно не впечатляла, не говоря уже о понимании чужеродности внушаемых мыслей. Хомячок-мутант, захватывающий мир. Мда, хорошо, что они не тренировались на кошках, а то мир был бы обречен. Лимузин остановился неподалеку от небольшого двухэтажного дома с гаражом, во дворе которого стоял полуразобранный трактор, рядом с коим в каких-то деталях копались мальчик 10 лет, одетый в мешковатые джинсы и рубашку, а также взрослый мужчина, всем своим видом будто бы рекламирующий прелести жизни в глуши, на 5 километров вокруг, не считая меня и моих спутников, ни души. Первое транспортное средство покинуло гепарда, для разнообразия накинувшее поверх обычной униформы еще и белый сетчатый пиджак, позволяющий телу дышать и не рвущийся от любого резкого движения. Деловито осмотревшись, принюхавшись и покрутив ушами, она отступила в сторону и позволила мне выбраться из салона автомобиля, который может выдержать попадание из противотанкового гранатомета, пусть и только одно. Так вот ты какой, северный олень, то есть будущий герой человечества, секс-символ и просто репортер, живущий от зарплаты и до зарплаты. Мне хватило нескольких секунд, во время которых я поправлял пиджак костюма тройки, чтобы оценить юного супербоя, еще не догадавшегося начать геройствовать в синем трико и красных плавках поверх него, и его отца-воспитателя. И, следует признать, обычный фермер меня впечатлил. Суровое, решительное, спокойное лицо, крепкое телосложение, седина на висках. Впрочем, последнее легко объясняется тем, что ему каждый день приходится сталкиваться со странностями приемного сына. Воспитывать ребенка, способного лом морским узлом завязать, одним ударом взрывающего головы крупного рогатого скота, это испытание не для слабонервных. А ведь Кларк не выглядит избалованным, да и, судя из отчетов наблюдателей, вседозволенностью не страдает. Хм, может быть, пригласить кентов воспитателями в свою школу, пусть у них и нет соответствующего образования, но жизненный опыт это перекрывает с запасом. Временно отложив идею в дальний уголок сознания, направляюсь к отцу и сыну, которые оторвались от своей работы и поднялись на ноги в полный рост. Добрый день, прошу прощения за вторжение. Меня зовут Брюс Уэйн, и я хотел бы обсудить с вами 2 вопроса. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, Брюс Всемогущий 7. Перед глазами все расплывалось, а мир вокруг качался и кружился. В небе светило размытое солнце, кругом росла высокая трава, а в десятке метров от меня находился берег заболоченного озера. Придерживая голову левой ладонью, поднимаюсь на ноги, а затем фокусирую внимание на палке, удерживаемой в правой руке. «Это что за лунный жезл?» – произношу каким-то писклявым голосом, изучая деревяшку 30-40 сантиметров длиной, с навершием в виде серебряного полумесяца в обрамлении белых крыльев. «Что с моим голосом?» Уронив непонятную палку обеими руками, хватаюсь за лицо, со все нарастающим шоком обнаруживая, что и ладони кажутся тонкими, да и физиомордия какая-то необычная. Отведя кисти на небольшое расстояние, чтобы рассмотреть их повнимательнее, опускаю взгляд и замираю, видя обтянутые белой рубашкой без рукавов округлости, между которыми разместился то ли бант, то ли галстук красного цвета. Что? Замерев в неверии, краем уха улавливаю какое-то бульканье, заставляющее перевести внимание на озеро, из которого, размахивая извивающимися щупальцами, выбирался монстр, похожий на гибрид минотавра с осьминогом, нацелившийся явно на меня. Рывком сев в кровати, лихорадочно хватая ртом воздух и озираясь по сторонам выпученными глазами, в панике хлопаю ладонями по груди, чтобы с облегчением обнаружить только напряженные мышцы, а затем начинаю изучать лицо с волевым подбородком. Фух, просто сон, это просто сон. Мистер Руин, на пороге моей спальни застыла напряженная гепарда, за спиной коей горел тусклый свет, очерчивающий готовый к прыжку темный силуэт, с выделяющимися на общем фоне тускло светящимися глазами. Просто кошмар, провожу ладонями по лицу, затем зачесываю пальцами волосы назад и, нервно хохотнув, откидываюсь на подушку. Просто кошмар, сердце в груди постепенно успокаивалось, а задеревеневшие мышцы расслабились. Бездумно пялись в потолок, я едва не пропустил момент, когда на кровать забралась моя телохранительница, что без тени смущения убрала подушку и уложила мою голову себе на колени, чтобы начать поглаживать ладонью по волосам. Под ее негромкое мурлыканье какой-то незамысловатой песенки ко мне вновь пришел сон, но на этот раз, к счастью, без каких-либо сновидений. Последней моей мыслью перед тем, как сознание отключилось, было то, что нужно выкупить и закрыть все студии, снимающие аниме. Во время памятной встречи кенты сразу прониклись ко мне самыми теплыми чувствами, отдали на изучение ракету, которую прятали у себя в сарае, после чего мои ученые разобрались в космических технологиях сверхразвитой цивилизации, чтобы сделать Уин Энтерпрайзерс самой передовой корпорацией мира. Ну, так могло бы быть в каком-нибудь идеальном мире, где все происходит благодаря, а не вопреки, и там моей памяти не пришлось бы пробуждаться, так как Томас и Марта остались живы. Мечты, мечты. Хотел бы я побывать в таком идеальном мире. Впрочем, вполне может быть, что моя душа и в самом деле перерождалась в подобных мирах, но воспоминаний о них не сохранилось потому, что там все было максимально хорошо. И если все так, то мне чуть-чуть обидно. Джонатан и Марта Кенты, забавно, но у нас с Кларком матерей зовут одинаково, оказались гостеприимными, но подозрительными людьми. Они пригласили меня в дом, напоили чаем с прекрасной ватрушкой, постоянно косились на гепарду, с меланхоличным видом вставшую за моей спиной. Когда же дело дошло до их сына, то мне пришлось прилагать всю свою дипломатичность, подключить красноречие и даже воспользоваться легким внушением при помощи Ки, чтобы одного конкретного мультимиллиардера не попытались выставить за дверь как нашкодившего котенка. Мне пришлось рассказать заранее заготовленную историю о звездопаде, после которого в Смолвилле появилось немало осколков метеорита, излучение коих пробуждает у людей спящий метаген. Я признался в том, что мои люди собрали большую часть обнаруженных кусков космического камня, но наша деятельность началась уже после того, как появились первые обладатели суперсил, которые из-за принудительной инициации либо не могут ими нормально пользоваться, либо вовсе сошли с ума, а парочке дел даже знала общественность, считая их городскими байками. Именно поиском мета-людей с пробудившимися способностями было объяснено то, что в городе появились мои люди, вынюхивающие различные слухи и сплетни. На них же была свалена моя осведомленность о необычности Кларка, совсем не похожего на болезненного мальчика, который не может ходить в общую школу. «И чего вы хотите от нас, мистер Уэйн?» — хмуро спросил Джонатан, сидя с противоположной от меня стороны обеденного стола. «Мы с Мартой не собираемся отдавать нашего сына ни в какие правительственные организации. Мистер Кент, я, конечно, действую с согласия мэра Готэма, а также при поддержке нашего конгрессмена, но наша школа не является правительственной организацией», — отвечаю спокойно, глядя прямо в глаза сурового фермера. «Вы, несомненно, отлично справляетесь с воспитанием сына. Однако же, несмотря ни на что, но Кларку нужно общение с ровесниками, которые не будут смотреть на него со страхом или предубеждением. В первую очередь это требуется для того, чтобы он сам не чувствовал себя каким-то, не от мира сего. Кроме того, в моей школе он сможет получить лучшее образование, а также возможность устроиться на высокооплачиваемую работу после завершения колледжа. Ну и в дополнение ко всему хочу заметить, что отучившись у нас, Кларк получит возможность открыто использовать свои способности, не пытаясь притворяться тем, кем не является. «Вы хотите его использовать?» Мужчина подался вперед, буравя мою скромную, на его фоне, персону тяжелым взглядом. «Хотите привязать к себе особенных детей, чтобы использовать для своих целей, Джонатан?» Укоризненно начала была мать семейства. «Помолчи, Марта», — оборвал ее хозяин дома. «Нашего сына хотят втянуть в какую-то мутную организацию, и я не собираюсь молча смотреть на это. Уин Энтерпрайзерс, не мутная организация, изображаю обиду на своем лице. Мои родители, между прочим, жизнь положили на то, чтобы превратить Готэм в город, в котором не страшно жить, и я собираюсь продолжить их дело, но это к сегодняшнему разговору не относится. Хотите знать, собираюсь ли я использовать Кларка? Да, собираюсь. Как и любой потенциальный работодатель, который ищет талантливых людей для какой-либо работы. Однако же сейчас я предлагаю вашему сыну возможность учиться среди детей, которые будут относиться к нему как к равному, не испугаются его способности и не будут выделять из толпы. Я, разумеется, планирую предложить ему работу после завершения учебы, чтобы он мог использовать свои силы себе на пользу, но никого ни к чему не принуждаю. Ведь лучший результат показывает сотрудник, который работает добровольно и с полной самоотдачей, заинтересованный в успехе дела, а не тот, кто постоянно думает, как бы кинуть нанимателя, ну или отомстить ему за какие-то обиды. Кроме того, в нашей школе мы сможем помочь Кларку раскрыть свой потенциал, так как на меня работают специалисты в самых разных областях. Да, и нам нужны воспитатели, которые смогут помочь в воспитании самых младших учеников. Так что, если захотите присмотреть за сыном в школе, для вас найдется подходящая должность. «Мы вас услышали», — отчеканил старший Кент. «Не смеем более вас задерживать, мистер Уэйн. Было приятно познакомиться», — оставив на столе свою визитку, поднимаюсь со стула. Ровно неделю Джонатан продержался под давлением со стороны сына, которого время от времени замечали за наблюдением за купленной мной фермой, где днем развлекались ученики школы, а также жены, начавшие активно наводить справки и обзванивать номера, имеющиеся в открытом доступе. На восьмой день мой секретарь доложил о том, что ко мне на встречу записались родители нового потенциального студента, а еще через полторы недели Кларк впервые появился в частном летнем лагере, его привозили утром и забирали домой вечером. Должен заметить, что силы последнего криптонца хоть и впечатляют, но пока что не выглядит чем-то невероятным для моего нынешнего мира. Впрочем, вполне возможно, что он подсознательно сдерживается, ну или после полового созревания показатели силы и скорости резко подскочат. О том, что младший Кент инопланетянин, речь пока не заходила. В конце концов, мне нужно, чтобы он влился в коллектив, после чего либо сам раскроется, либо не раскроется. В любом случае, единственная польза от правды – это возможность изучить ракету, что была создана на совершенно иных принципах и с применением других технологий. И я совершенно не уверен, что нынешний уровень землян позволит извлечь хоть какую-то пользу. Вероятно, что мы как какие-нибудь дикари, тычущие палками в попавший к ним ноутбук, в лучшем случае сломаем что-нибудь без вреда для себя. Стою на ковре в зале для тренировок, одетый только в черные штаны с красными полосами по бокам. Передо мной в десятке шагов, в расслабленной позе стоит гепарда, сегодня исполняющая роль партнера для спаррингов. «Покажите свою силу», произносит лысый мастер кунг-фу, согласившийся работать на меня только один год, но не за деньги, а в качестве оплаты за помощь своей внучке, попавшей в одну из лучших больниц мира. Бой. Сознание привычно ускоряется, благодаря чему рывок женщины-кошки становится вполне различимым, а тело успевает отреагировать на выпад ногой в голову. Чтобы сражение не закончилось в следующую же секунду из-за гибкого хвоста, попытавшегося обхватить мою шею, отступаю назад, а затем совершаю контратаку. Запасы ки в моем теле постепенно растут, день ото дня возвращая ощущение собственной полноценности. Однако же, невзирая на это, приемы покорения стихии пока что остаются секретом и не демонстрируются не то, что широкой общественности, но и студентам школы, на которых возложены большие планы. К счастью, на управление энергией внутри тела поставленное себе ограничение не распространяется, что позволяет держаться против усиленной духом хранителем воительницы почти наравне. На своих самостоятельных тренировках мне удалось восстановить навыки покорения трех стихий, а заодно подтянуть приемы вроде выброса сгустков взрывающейся ки. Можно даже сказать, что по уровню Тайнин, в Канахе мне уже выдали бы жилет Джонина, пусть и только узкоспециализированного. Сейчас я пытаюсь воссоздать искусство фуиндзюцу, с чем имеются некоторые подвижки. Взрывные печати уже выходят, пусть для их рисования и приходится делать краску из собственной крови. Впрочем, назвать полноценной печатью кляксу, в которую вложена огненная ки, в любой момент готовая высвободиться ярким взрывом, все еще трудно, но ведь и Рим не сразу устроился. Правда, мыслей, как подступиться к пространственным техникам, так и не появилось. Видимо, все же придется искать каких-нибудь монахов Амнёдзи, чтобы попросить поделиться наработками. Не смогут же они отказать столь обаятельному молодому человеку, не уследив за хвостом противницы, чувствую, как он обхватывает мою лодыжку, а затем ногу с силой дергает вперед. Полет оказался непродолжительным, все же гепарда не ставила целью покалечить меня, но за пределы импровизированной арены я вылетел, хоть и приземлился на ноги, по-кошачьи. Отлично. Раунд 2. Бой. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 8. Примечание к части. События набирают ход. Приятного чтения. Готэм – один из старейших городов Америки этого мира, совмещающий в себе черты старого и нового света, и дело не только в архитектуре. Местные жители обожают собираться в разнообразные кружки по интересам, будь то тайные общества, клубы для богатых, секты, ну или банды неформалов, характерные уже для нового времени. Вероятно, это происходит из-за того, что каждый человек, начиная последним бомжем и заканчивая мультимиллиардером, родившимся с инкрустированной бриллиантами золотой ложкой во рту, мечтает быть избранным, хотя бы в своих собственных глазах. На дворе, мои несуществующие друзья, зима 1990 года, что означает мое скорое 14-летие. Возраст, по нынешним временам, довольно неоднозначный. С одной стороны, я еще не мужчина, пусть в прошлом мои одногодки спокойно участвовали в туристических спортивных походах под эгидой церкви, но с другой, уже и не мальчик, на которого смотрится снисхождением. С учетом же всех моих выкрутасов с получением образования, созданием своей школы и попытками продавить открытие Геройской Академии, сильные мира сего уже не смотрят на последнего Уина сквозь пальцы. Уже даже шпионов стали повсюду засылать. И ладно, взрослые профессионалы, прошедшие через курсы актерского мастерства и имеющие знания, чтобы претендовать на должности учителей и охранников. Но детей-то зачем подсылать? Последователи донзодоморощенные. Однако же вернемся к самому Готэму, а точнее, тайным и явным обществам, которые им управляют. В теневом мире города существует совет мафиозных семей, что время от времени устраивают перераздел территорий, но в случае попытки влезть со стороны кого-нибудь нового, объединяются и выступают единым фронтом. Они держат в своих руках потоки контрабанды, оружия, наркотиков, публичные дома, крышуют мелкий бизнес и считают себя хозяевами мегаполиса. В высшем свете продолжает свою деятельность суд Сов, в состав которого входят богатые предприниматели, некоторые политики, актеры, члены старых семей, коим принадлежат внушительные площади как в черте, так и за границей города. До принятия решений, разумеется, допускается узкий круг наиболее уважаемых личностей, тогда как остальные вынуждены довольствоваться ролью массовки на всяческих встречах, где сливки общества участвуют в развлекательных мероприятиях разной степени извращенности. Время от времени эти индивиды приглашают к себе звезд шоу-бизнеса, спортсменов и мелких бизнесменов, чтобы указать им свое место и сломать морально или физически. Совы, разумеется, как и мафиозные семьи, считают себя настоящими хозяевами города, на остальных жителей нашей общей ямы со змеями посматривая с презрением, а то и вовсе не догадываясь о существовании друг друга. При этом трудно так сразу сказать, кто из них вредит городу сильнее, а кто окажется опаснее в случае, если поднять бучу. В Готэме существует филиал ордена масонов, в котором состоят некоторые представители разных группировок. Особого влияния они здесь не имеют, но зато видят и слышат очень многое из происходящего, что в случае конфликта поможет более крупной организации раздавить местных корольков. Еще одним центром силы можно назвать бар затмения, в котором собираются, барабанная дробь, магические существа. Рассказала мне о нем Занна, в прошлом году все же ставшая сиротой, после чего с ней стал говорить портрет отца из медальона, который она носит с собой не снимая. На самом деле я нахожусь в смешанных чувствах по поводу исчезновения Джованни. С одной стороны, у меня вроде как и не было особых возможностей ему помочь, так как его история прошлому мне никогда не была интересна, но с другой стороны, слезы симпатичной мне своим непосредственным характером девочки не могли оставить равнодушным. К некоторому моему облегчению, когда я предложил переехать ко мне и взять над ней официальную опеку, ну или попросить Альфреда выступить опекуном, она не стала артачиться. Примерно через месяц после пропажи Джованни ожил его портрет, начавший обучать дочь азам волшебства. По словам Занны, он был против того, чтобы раскрываться передо мной, но тут уже девочка уперлась рогами, фигурально выражаясь, из-за чего плоскому человеку пришлось смириться с нашими беседами о потустороннем мире, в котором есть целый собственный город магов, скрытый в ином измерении. В последнее место мне категорически не рекомендовали совать свой любопытный нос, так как тамошние хозяева легко отхватят его вместе с головой даже сильному мета-человеку. Забавно получается, почти точная копия отношений между магами и маглами. При этом древним чистокровным плевать с высокой колокольни, что среди простых людей есть обладатели сверхсил, которыми без помощи технологий можно скрутить среднестатистического пользователя магического дара. По словам портрета, отношения с которым у нас совершенно не сложились, из-за чего мои вопросы ему передает Затанна во время вечерних уроков. В обычном мире маги слабеют и стареют значительно быстрее, чем в своем особом городе. За счет высокой насыщенности самого воздуха магической силой, там долгожители, разменявшие третье столетие, обыденность, тогда как здесь они вряд ли проживут более полутора веков, в лучшем случае. Да и заклинания в условиях обилия энергии творить легче, что стало причиной снижения контроля над затратами, а в ряде случаев и утраты возможности генерировать ману самостоятельно. Когда-то давно все шаманы, волшебники, маги, колдуны, жрецы жили в обычном мире, но однажды светлой голове пришла идея построить место, где все они могли бы развиваться в искусстве, не оглядываясь на жалких смертных. Итогом изысканий, не без помощи демонов, стал магический город, смещенный в тень нашего мира, куда и переселились почти все обладатели дара. Исход растянулся на столетия. На той стороне их могущество возросло, из-за чего они далеко не сразу осознали ловушку, в которую сами себя загнали, так как теперь, выходя на нормальную землю, чувствуют себя так, будто альпинисты в горах. Так как Занна родилась в обычной реальности, да и ее отец с матерью обитали на земле почти постоянно, пусть их семья и построила свой дом на пересечении нескольких магических артерий драконьих жил, она привычна к своеобразному магическому голоданию, и пусть в подобных условиях не рекомендуется до наступления совершеннолетия использовать затратную магию, какие-нибудь простенькие фокусы вроде визуальных иллюзий девочка может поддерживать в фоновом режиме, не чувствуя слабости. А вот в городе магов ее ждет опьянение, сопровождаемое чувством всемогущества, из-за чего без живого наставника, ну или до достижения уровня мастерства, туда ходить нельзя. Затмение, бар, построенный на старом индейском кладбище, являющийся нейтральной территорией для слабосилков, в городе закрепиться не сумевших, ну и потомков тех, кто предпочли остаться на земле, просто скрывшись от глаз людей. По словам Джованни, там можно узнать слухи, нанять кого-нибудь на работу, оставить заказ для наемников. Правда, нужно быть готовым, что платить придется вовсе не деньгами. Заведение, начинающее работать на закате и закрывающееся на рассвете, расположенное на месте захоронения индейцев, вот совсем не подозрительное место. Ну и последней значимой силой города можно назвать меня. Шутка, разумеется, мои несуществующие друзья. Хотя, если подумать, то доля правды в ней все же есть. СБ Уин Интерпрайзерс, мои личные наемники и мета-люди, уже работающие в компании, это достаточный аргумент, чтобы задумались многие. Если же серьезно, то на последнее место я ставлю официальные власти, вроде чиновников, полицейских, спасателей. Их численность в городе огромна, но это мало что значит в ситуации, когда шеф полиции получает две, а то и три зарплаты, секретарша мэра носит на шее маленькое состояние в бриллиантах и спит с помощником владельца крупной корпорации, а в некоторые районы города даже пожарные приезжают с опозданием в пару часов. Глядя на это, несложно поверить, что Готэм проклят. В западной гостиной царили тишина и умиротворение. Закатные лучи пробивались в помещение через высокие окна, падали на укрытые ковром полы, стены с картинами, некоторые из которых нарисованы студентами, стол, на котором расположились чайник, две чашки с блюдцами и вазочка с шоколадно-ореховым печеньем. Я, одетый в белую рубашку и брюки на подтяжках, что оказались удивительно многофункциональным инструментом, сижу в глубоком кресле напротив невысокого, сутулого юноши с вытянутым лицом, непослушной гривой коричневых волос и выделяющимися на общем фоне передними резцами, кутающегося в плащ Дракулы из недавно вышедшего фильма. «Ты уверен, Генри?» Задаю в общем-то формальный вопрос, так как прекрасно знаю на него ответ. «Полностью, Брюс, собеседник, который в иной жизни из-за своей внешности мог стать изгоем, а из-за способностей, полгода назад вышедших на новый уровень, был способен превратиться в катастрофу городского уровня», коротко кивнул, сцапал из вазочки печенье и тут же им захрустел, аккуратно прихлебывая чай. «Они виновны, Брюс, они все виновны, и если мы этого не сделаем, никто их не остановит. Если убить убийцу, убийц в мире меньше не станет», замечаю меланхолично, внимательно изучая лицо парня, который одним из первых предложил мне помогать, искренне считая, что ничего не должен получить взамен, ведь он и так живет в красивом большом доме, ест вкусную еду, общается с людьми, что не кривятся при виде его лица. Что Орочимару умел в совершенстве, это вербовать прислужников. Неприятно чувствовать себя на его месте. И даже то, что в отличие от змеиного логова в моем доме тепло и светло, как-то не сильно успокаивает. Кто-нибудь мог бы сказать, что за прожитые годы я должен был очерстветь, так как мне не раз доводилось принимать неприглядные решения. Однако, как сказала озерная фея, мне приходится жить с эмоциями каждого своего воплощения. Сломанный человек. Да, когда моряки хотят избавиться от крыс на корабле, они бросают нескольких из них в бочку, где выживает одна. Взгляд Генри тверд, а в глазах поблескивает лихорадочный огонек. Выжившую крысу называют крысиным львом и выпускают в трюм. И эта крыса, привыкшая ко вкусу плоти своих сородичей, охотится только на них, пока не съест последнюю, а потом умирает. Я не буду тебя переубеждать, ставлю чашку на блюдце, затем встаю из кресла и обхожу стол, чтобы остановиться за спиной ученика, но последний удар нанесу именно я, и не спорь, это мое право. Хорошо, Брюс, тоже отставив чашку, собеседник откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, после чего мои ладони опускаются на его голову. Я начинаю. Маяки, избавленные от стихийных примесей, получившая программу «Лечить и укреплять» потекла ровным ручейком через руки, чтобы одновременно еще немного расширить возможности парня, а заодно не дать ему перегрузить мозги. В то же время через установленный канал я вижу картинки того, как десятки, сотни, тысячи крыс, до поры скрывавшихся в обширных подземных катакомбах и заброшенных зданиях города, в едином порыве устремляются к отмеченным целям. Одни из них доберутся до складов наркотиков и будут есть, пока не погибнут, другие примутся грызть оружие, третьи – модифицированных солдат-судасов, что спрятаны в ответвлениях канализации. У моих врагов много денег, оружия, подчиненных, в том числе и специально натренированных убийц, которых до поры держат в подобии капсул жизнеобеспечения, где их жизненные процессы замедляются до незначительных величин. У них есть компромат, записанный на бумаге, который спрятан в самых разных местах, есть даже магические артефакты, полноценно пользоваться которыми почти никто не может. Только вот при всем этом они не неуязвимы, о чем порой забывают за блеском собственного чувства величия, а у крыс очень острые зубы и когти, да и маленькие взрывные устройства, что сработают благодаря особому радиосигналу, поставит финальную точку. Генри, разумеется, не способен контролировать всех грызунов одновременно, но ему это и не нужно. Хватает и того, что назначенные им, обработанные его силой крысиные короли служат ретрансляторами воли крысолова, позволяя смотреть своими глазами, слушать ушами, чувствовать носом. Сегодня ночью крысы разорят совиные гнезда, а завтра начнется война. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Брюс Всемогущий 9. Примечание к части. Жду ваших отзывов. Приятного чтения. 23:00. В ряде районов Готэма отключается свет. Аварийные службы выезжают к подстанциям, чтобы, если не обнаружить причину поломки, то хотя бы попытаться восстановить питание ключевых объектов инфраструктуры. В больницах запускаются новейшие электрогенераторы, предоставленные в качестве благотворительности корпорации UIN Enterprises. 23:02. Пробравшиеся через прогрызенные лазы крысы, ведомые наиболее крупными и умными особями, открывая небольшие баллоны, заполняют залы с капсулами анабиоза газом, после чего принимаются грызть проводку, выводя сложное оборудование, подключенное к резервному источнику питания из строя. Ни маскировка входов, ни сигнализация, ни даже отвращающие амулеты, купленные через посредников за большие деньги в настоящей тени мира, не останавливают грызунов, чьи органы чувств отличаются от человеческих, а вопящие об опасности инстинкты подавлены волей крысолова. 23.05. Одновременно в ряде особняков, принадлежащих богатым и влиятельным жителям Готэма, под кроватями и шкафами, за книжными стеллажами и под лестницами крупные грызуны открывают маленькие, но многочисленные баллоны с усыпляющим газом. Отрава равномерно распределяется по помещениям, но охранники и жильцы остаются в счастливом неведении слишком долго, пока не начинают засыпать на ходу. 23.07. Пробудившиеся ото сна когти, организмы коих изменены с помощью достижений, доставшихся Америке после Второй мировой войны, все еще не осознавая происходящего, выбираются из капсулы и выстраиваются в тайных залах городской канализации, откуда можно попасть практически в любую часть Готэма, за исключением таких мест, как лечебница для душевнобольных, что расположена на отдельном острове. Они спокойны, сосредоточены, благодаря маскам не чувствуют запахов, но не имеют информации о происходящем. Дежурные стараются воспользоваться телефонами, но провода перегрызены, а двери заблокированы. Кто же знал, что даже маленький камушек в нужном месте способен застопорить створку? 23.08. Стремительные темные силуэты преодолевают открытое пространство перед особняками, пользуясь непроглядной темнотой, через окна забираются внутрь здания и приступают к поиску целей. Они точно знают о количестве охраны, всех тайниках с документами, особенно ценными предметами искусства, компроматом на коллег и врагов. И, несомненно, им все известно о главах семей, а также их наследниках, которые чем-то насолили нанимателю. В канализации грохочут взрывы, заставляющие тайные помещения содрогнуться и частично обрушиться, погребая под собой хладнокровных убийц, наводивших ужас на противников своих хозяев. 23.10. Неизвестные, пробравшиеся в дома уважаемых людей, уходят через потайные туннели, предусмотренные в особняках для побега в случае серьезной опасности. Окна и двери закрыты, охранники спят, как и дети младше 16, что остались в своих постелях. Орды крыс рыщут среди рухнувших перекрытий, груд камней и изуродованных взрывами тел, стремясь найти и добить выживших убийц. От их носов и ушей не укрыться. Николас Варкастер очнулся внезапно, словно бы он был лампочкой, на которую подали электричество. Буквально за какие-то секунды он осознал, что является голым и сидит на металлическом стуле, а его руки и ноги прикованы к подлокотникам и ножкам, вмурованным в пол. Впрочем, владелец корпорации Варкастер Групп почти не встревожился, прекрасно осознавая свою ценность для неизвестных, а также рассчитывая на то, что уже скоро за ним явятся десятки фанатично верных убийц, после чего уже похитителям придется трястись от ужаса. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» – закричал мужчина 67 лет, все еще сохраняющий неплохую физическую форму, в чем ему помогали лучшие диетологи, врачи, тренеры, любовницы. «Кхе-кхе, даю миллион за стакан воды». Несмотря на то, что он был уверен в скором освобождении, Николас собирался исполнить свое обещание и, если придется, каким-нибудь образом передать деньги ребенку несчастного, решившего поучаствовать в похищении. В конце концов, именно на чести, принципах и традициях держалось их сообщество, цена слова в котором гораздо выше стоимости крашеных бумажек. Под потолком загорается одинокая лампочка, окружающая Варкастера кругом света, отчего глаза начинают слезиться. Впрочем, он не доставляет врагам удовольствия видеть свои слезы, вместо этого насмешливо ухмыляясь в сторону негромких шелестящих шагов, в тишине темницы кажущихся подобными слоновьему топоту. Кто же такой дерзкий, чтобы напасть на одного из руководителей судасов? Мысль проносится в голове в тот миг, когда в круге света оказываются ноги незнакомца, обутые в лакированные туфли. Спустя еще пару секунд глаза миллиардера широко распахиваются от изумления, вызванного узнаванием смертника, забывшего свое место. Высокий и худощавый пожилой мужчина с тонкими усиками, одетый в ливрею дворецкого, наоборот, спокоен, а в его взгляде читается холодная сосредоточенность. «Прошу прощения, мистер Варкастер, я не могу удовлетворить вашу просьбу», — ровным голосом заявляет Альфред. В конце концов, подработки на стороне – это дурной тон для человека вроде меня. Пенниуэрт, что это значит? Николас никогда и никому бы не признался, но именно сейчас он начал испытывать страх. Я не понимаю. Судсов прекратил свое существование час назад, перебил его дворецкий семьи Уэйн, при этом язык его тела ясно говорил, что мужчина не врет, хотя, верить британскому шпиону на слово, себе дороже. Так значит, ты, пленник, выдохнул, запрокинул голову и расхохотался, оглашая темное помещение лающим смехом, эхом отражающимся от невидимых стен. Старый пес вышел на охоту, чтобы отомстить за своих хозяев, а я-то думал, что ты настолько боишься за сопляка Брюса, что решил окружить его армией наемников и толпой уродов со сверхспособностями. Некоторые даже предполагали, что вы с Фоксом готовы вцепиться друг другу в глотки, из-за чего спешно наращиваете верные именно вам силы. Ха-ха-ха-ха, рано мы тебя списали со счетов, британская крыса. Но последнему Уэйну требовался независимый ни от кого защитник, пока он не достигнет совершеннолетия. Зачем? Спокойно спросил дворецкий. Затем, чтобы его не сожрали акционеры Уэйн Энтерпрайзерс, чтобы корпорацию не растащили падальщики, чтобы мальчик лишился своего последнего воспитателя и, получив наводку на виновников, сам пришел к нам в поисках мести. Отдышавшись, Николас прикусил язык, сплюнул кровь и зло спросил: «Какой дрянью вы меня накачали, раз я так просто все рассказываю? Я узнал все, что мне необходимо», — вместо ответа констатировал Пенниуэрт, запустил правую руку за отворот ливреи и извлек на свет дамский револьвер модели «Сверчок». «Не для протокола, мистер Варкастер, я действительно мщу за мистера Томаса и миссис Марту. Стой, я заплачу», — начал дергаться в оковах миллиардер. «Я могу дать информацию, у меня есть связи, я...» Глухой хлопок прервал попытки влиятельнейшего члена суда сов вымолить снисхождение и... Лишь только после того, как во лбу у него образовалось отверстие, дворецкий позволил себе заговорить. «Не в деньгах сила, мистер Варкастер, сила в правде. Вы же слишком глубоко утонули во лжи, в которую заставляли верить других, и начали верить сами». Поставив оружие на предохранитель, Альфред убрал револьвер скрытого ношения во внутренний карман, развернулся на пятках и ровным шагом вышел из круга света, куда уже начали забегать крупные, голодные крысы. «Мистер Уэйн, что вы можете сказать о нападении, произошедшем нынешней ночью на ваш особняк? Каким образом вам удалось справиться с нападавшими? Есть ли пострадавшие среди учеников? Вспышки фотоаппаратов, жужжание телекамер, голоса десятков репортеров, что задались целью вытоптать газон перед моим домом». Такую картину из окон особняка Уэйнов могут наблюдать студенты, этой ночью проснувшиеся от звуков борьбы, выстрелов и писка разбегающихся грызунов. Впрочем, ничего кроме звуковых эффектов и следов, оставленных в коридорах, они не заметили, а вскоре ремонт скроет и эти декорации, ведь было бы странно, если бы на одного из богатейших людей Готэма не напали, тогда как его коллег-конкурентов похитили едва ли не из постелей. Отвечу на главный вопрос. Никто из учеников и преподавателей не пострадал, подняв руку и повысив голос, выигрываю себе пару мгновений, после чего привлекаю к себе один из микрофонов и продолжаю. После произошедшего с моими родителями служба безопасности была усилена, а так как наш дом превратился в школу для особенных детей и подростков, меры для обеспечения защиты были еще раз пересмотрены. Благодаря тому, что моим личным телохранителем является гепарда, органы чувств которой гораздо острее, чем у большинства людей, я говорил и говорил, отвечал на вопросы воинов пера и бумаги, но это совершенно не мешало анализировать произошедшее минувшей ночью. И, следует признать, что какой-то там старый китайский полководец был прав. Зная себя и своего врага, можно быть непобедимым. Только нужно добавить к этому утверждению, что для победы требуется еще и нанести первый удар, а также не возгордиться своей уникальностью, что нивелирует любое преимущество. Судсов был по-настоящему могущественной организацией, запустивший свои когти во все структуры власти нашего тихого и мирного города. У них под пятой находилась полиция, значительная часть аппарата мэра, да и на него компромат имелся, влиятельные преступники прислушивались к пожеланиям этих людей, никогда не опускавшихся до личного общения. Последнее и стало причиной, по которой мафия не воспользовалась массовым отключением электричества. Просто невзрачные люди попросили не бузить после заката. Удобно иметь глаза и уши буквально везде. Из Генри, при должном воспитании, получится неплохой последователь Данза. Главное, чтобы он не увлекался радикальными методами решения проблем. Если опустить словоблудие, то Сов сгубила их самоуверенность, которая, в общем-то, не была безосновательной. Эта организация древнейших и богатейших членов общества была как спящий в берлоге медведь, с которым может справиться одинокий охотник, пока зверь не проснется. И даже так, зная о всех их тайниках, опять же, благодаря грызунам, шпионившим за людьми, располагая информацией о количестве имеющихся в прямом доступе сил, мне пришлось задействовать все возможные ресурсы, чтобы и самому никого не насторожить, и провести одну единственную результативную акцию. Пожалуй, если бы не помощь Альфреда, воспользовавшегося своим статусом старшего мужчины, чтобы лично возглавить операцию, а меня оставить в координационном центре, то многое могло пойти не так. В конце концов, здешняя специфика шпионской деятельности отличается от привычного мне по прошлым жизням хотя бы тем, что используются более совершенные технологии. Можно ли сказать, что суд Сов побежден? Хотелось бы, но это преждевременно. В конце концов, у пропавших без вести деятелей остались наследники, да и скрытые ячейки, действующие автономно от центра, могут располагаться в других городах. А ведь нельзя забывать и о рядовых членах общества, потерявших своих покровителей, и об организациях, которые могут заинтересоваться моей местью. Но все же, сейчас я впереди, а грядущие трудности – это проблемы будущего Брюса. Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак. Брюс Всемогущий 10. Примечание к части. Приятного чтения. Ночь, растущий месяц на усеянном звездами небе, расставленные по кругу фургоны, заменяющие племени волка вигвамы, запах навоза, ржание топчущихся на месте лошадей, ну и потрескивание поленьев в костре, перед которым сидит сухенькая старушка в плаще с капюшоном из волчьей шкуры, домотканных рубахе и штанах, заправленных в мокасины и с черной курительной трубкой в руках. Такая картина предстала моим глазам, когда двое широкоплечих молодых парней проводили меня к старейшине, а по совместительству и старшей шаманке, последние 20 лет исполняющий еще и роль вождя своего народа. «Стало быть, это ты тот белый демон, покусившийся на наследие моего рода?» Хмуро сдвинув седые бровки, старушка провела узловатыми пальцами по гриве серебристых волос, удерживаемых широким обручем, а затем рассмеялась, обнажив удивительно ровные белые зубы. «Ке-ке-ке-ке, видел бы ты свое лицо, сынок. Вообще-то я даже бровью не повел», отмечаю многозначительным тоном. «Это-то меня и веселит», хмыкнула собеседница, глубоко затянулась и выпустила струю белого дыма, что превратился в полупрозрачную змею, заключившую меня в кольцо из собственного тела. Рожа постная, словно так и просит камня. «Ке-ке-ке-ке, госпожа Красная Ветвь», начинаю говорить со всем возможным почтением, тщательно проговаривая слова на языке этих кочевников. «Брось, сынок, какая я тебе госпожа», собеседница хмыкнула. «Просто, бабушка Красна, ты не стой, как истукан, а садись к огню, уважь старушку». «Ке-ке-ке-ке, ладно, советы о поведении с этой дамочкой можно смело выбрасывать в этот самый костер». Поправив серые мешковатые штаны от походного комбинезона, устраиваюсь на низком деревянном стульчике, жалобно скрипнувшим под моим весом. Из-за этого так получилось, что лицо старой, по слухам, разменявшей третью сотню лет, шаманки теперь скрывалось колышущимися языками пламени, из-за чего ее черты лица приобрели несколько специфичный вид. Чего приперся, потомок воров, убийцы лжецов? Несмотря на смысл слов, голос собеседницы звучал вежливо, будто она говорила с долгожданным внуком, приехавшим навестить пожилую родственницу в глухую деревню. «Я пришел просить научить меня оборачиваться зверем», отвечаю уверенно, не мигающим взглядом глядя в желтые звериные глаза старушки. «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубки? А ведь я даже пирожков не захватил, чтобы тебя отвлечь, когда убегать буду. Ты просишь меня о помощи, но делаешь это без уважения», заявила мать племени волка, выдыхая новую струю дыма, облетевшую костер и свернувшуюся клубком за моей спиной. «Я принес дарственную на землю, по которому кочует ваше племя», отвечаю все столь же спокойно, неторопливо извлекая из внутреннего кармана куртки сложенные бумаги. «Славно, славно», покивала Красна, сверкнула желтыми глазами и добавила насмешливо: «Хотя бы будет чем подтереться, а то хороших листиков зимой днем с огнем не сыщешь. Вообще-то эти бумаги — ваш способ обезопасить свой дом от строительства многополосного шоссе, забегаловок быстрого питания и гостиниц, Пусть в моей душе и возникло понимание, что и эту заготовку можно благополучно отбросить, но природное упрямство не позволяет сдаться так быстро. Понятно, понятно. Хочешь, чтобы благо цивилизации обошли нашу глушь как можно более широким кругом? Красная ветвь ухмыльнулась, выбила трубку в огонь и заткнула курительный инструмент за пояс штанов. А ведь я, между прочим, уже договорилась о строительстве казино, в котором белые люди будут просаживать свои деньги, полученные потом, кровью и слезами. Слишком мокро, возвращаю бумаги в карман, не выбрасывать же их, в самом-то деле. И что вы хотите за свою помощь? Полагаю, в случае отказа, меня бы завернули назад еще на границе стоянки. Есть вещи, которые не продаются за бумажки, даже если они разрисованы затейливыми закорючками. Резко стала серьезной собеседница. Не жди, что получишь что-то по-настоящему ценное за цветные бусы. Мы умеем учиться на старых ошибках. Предки, опять вы меня подставили. Я так и не услышал цену. Сцепляю кисти рук в замок, устроив локти на коленях. А тебе, наглый мальчишка, меня предупредили, заявила старушка, продолжающая изучать мое лицо суровым взглядом. Духи нашептали, чуть изгибаю брови в вопросе. Хозяйка затмения письмо прислала, ответила собеседница с усмешкой. Все же за тебя поручилась малышка Затара, а имя ее семьи в наших кругах кое-что да значит. В ином случае, внучек, с тобой и с деньгами разговаривать бы не стали. Повезло мне с подругой детства, приподнимаю уголки рта в улыбке, но я до сих пор не услышал цену. Ты хочешь получить от меня силу, тайну, о которой мое племя хранит не первую сотню лет? Красная ветвь пожевала губами. Какое знание ты можешь предложить мне на обмен? Вот и началась торговля. Может быть, попробовать всучить какие-нибудь безделушки из тех, что достались отцов? Нет, даже позориться не буду. Эти великие артефакты в тени считаются ширпотребом, который продают богатым лохам из обычного мира за огромные деньги. Даже Занна уже может сделать аналоги, если не на порядке, то в разы лучшего качества. Покрутив мысли в голове и так, и эдак, прихожу к выводу, что дабы получить что-то нужное, нужно поделиться чем-то нужным. А у меня не такой уж большой список необычных умений, которые можно продемонстрировать. Совершать же такую глупость, как попытка вымогательства, нельзя не только по моральным соображениям. Шиноби и не на такое приходилось идти, но и ради самосохранения. Подняв перед своим лицом правую ладонь, растопыриваю пальцы и вызываю разряды молний, которые начали трещать в запахшем озоном воздухе. Спиной чувствую множество взглядов, в которых были как заинтересованные, так и откровенно злые, но никто из членов племени не решился приблизиться. «Не магия», — констатировала старушка задумчиво. «Очень любопытно. Хорошо. Ты научишь меня этой своей немагии, а я, так уж и быть, помогу тебе найти своего тотемного зверя. Коля, нас разводит. Коля, у меня встречное предложение. Твое племя поступает ко мне на службу, ну а я, так уж и быть, обучу вас основам управления ки», прищуриваюсь, глядя в желтые звериные глаза, в любой момент готовясь защищаться, ну или поспешно тактически отступать. «Здравствуйте, дорогие воображаемые друзья, я живу хорошо. Просто замечательно. После разборок с судом сов моя корпорация ширится и развивается во всех областях, постепенно опутывая Готэм своими филиалами. А вот здоровье у меня не очень. Постоянно то лапы ноют, то хвост отваливается, неудачные обращения в зверя – не самый приятный опыт в моей жизни. Кто-нибудь из вас, если бы вы существовали, мог бы спросить, как же ты превратился в дракона в прошлый раз и почему не можешь повторить процесс сейчас? Дело в том, что тогда мне чуть-чуть помогли духи того мира, да и сами драконицы в стороне не стояли. Тут же подобное подспорье отсутствует, а следовательно и делать все приходится самостоятельно, опираясь на чужой опыт и различные подпорки. Дармовой силы, способной компенсировать нехватку мастерства, нет. Но, пожалуй, обо всем расскажу по порядку. Во-первых, исчезновение множества влиятельных и просто богатых личностей не могло не вызвать ответную реакцию в самых разных кругах Готэма. Где-то это выразилось в росте активности преступников, где-то начались сокращения на работе, где-то вспыхнули многочисленные расследования и судебные тяжбы между наследниками многомиллионных состояний. И вот во времена разгорающейся анархии, разгула преступности и злоупотребления полномочиями, простой народ искал защитника. Брюзгакл. Как-то не слишком героично звучит. Опуская ненужные подробности, скажу, что я, словно рыцарь Паркера и чековой книжки, сошедший с небес на личном вертолете, выкрашенном в голубой цвет, начал творить настоящую магию. Мной выкупались производства, стоимость коих резко просела, магазины, закусочные, куда тут же начали набираться работники, зачастую, только вчера оттуда и уволенные. Откуда у меня столько свободных средств, спросите вы? Частично помогли заначки сов, сделанные на очень черный день в золоте, произведениях искусства, ну и спрятанные в банках за границей, чего хватило покрыть почти 10% затрат. Однако же основная сумма – это кредит, взятый под залог многомиллиардной корпорации, отдавать который придется начать уже через 5 лет. Глаза банкиров, с которыми мы связывались, нужно было видеть. Зато теперь на меня в Готэме едва ли не молится. Да и то, есть сомнения в этом. Недаром же мои фотографии стали такими популярными. С точки зрения нормальных бизнесменов я совершил отсроченное самоубийство. Только экономическое чудо способно спасти мою корпорацию от банкротства, причиной которого станут неподъемные кредитные выплаты. Однако же сейчас идет стабильный рост акций UIN Enterprises, стремительно выдавливающий основных конкурентов, обезглавленных и растерянных. Мафия, попытавшаяся было поднять голову, чтобы откусить свой кусок от раздела города, неожиданно обнаружила потерю значительной части боевиков, тогда как простимулированные компроматом и деньгами мэрия, полиция и наемники, задним числом записанные в группы специального реагирования, с удивительной эффективностью накрыли все известные и большую часть скрытых баз. Единственное, что во всем этом мне не слишком нравится, так это то, что Альфред продолжил настаивать, что должен выступать в роли инициатора радикальных действий, руководящего из-за спины юного мистера Уэйна. Нет, очистить город от преступности мы не смогли, но вот временно ее обезглавить, очень даже получилось. Однако же так как вселенная не терпит пустоты, нам же пришлось организовывать новую группировку, которая будет отсекать каналы поставки наркотиков, оружия, сбыта живого товара в виде людей. Возглавил же эту банду молодой преступный гений Освальд Кобблпот, в будущем планирующий выйти в свет и попытаться стать мэром. Амбиции – страшная сила. Стоит сыграть на чужих амбициях, раз и ты уже не можешь остановиться. В любом случае, пока наш любитель зонтиков с сюрпризами выполняет условия сделки, я буду ему помогать. Тем временем на дворе уже 1992 год, а это означает, что не за горами тот день, когда мне будут продавать пиво. То есть я хотел сказать, что скоро наступит мое совершеннолетие, а вместе с тем и наиболее перспективные воспитанники школы одаренных подростков войдут в силу. Наибольшие надежды, разумеется, мной возлагаются на Кларка, что под присмотром докторов и инструкторов развивает свои способности, и уже может летать со скоростью современного истребителя. Его способность подзаряжаться от солнечных лучей заставляет ученых то рвать волосы на головах, то прыгать от восторга, как подростки на выступлении рок-группы. На младшего Кента у меня большие планы, в случае успешного исполнения которых мне больше не будет грозить банкротство. Но об этом, пожалуй, в следующий раз. Из менее глобальных новостей можно отметить, что старая гепарда передала силу своей ученице. Произошло это как-то обыденно, совершенно без осложнений в виде отторжения духом-хранителем новой носительницы, нападения сумасшедших археологов, вторжения пришельцев из параллельного мира. Таким образом, модной шорсткой и новым гардеробом теперь владеет Фули, попросившая обращаться к ней по титулу должности, а ее наставница, ставшая почти обычной темнокожей женщиной средних лет, отправилась в родное племя, чтобы завести семью. Сила гепарды, конечно, хороша, но вот условия владения ею. Даже хорошо, что я не подошел в качестве носителя духа. Вторым, а по факту, первым планом решения финансового вопроса является распространение и оказание услуг, связанных с компьютерами. В 91 году UIN Enterprises выпустила в мир добро первой версии, что является персональным компьютером с графическим интерфейсом, интуитивно понятным любому чайнику. На сегодняшний же день компьютерные клубы расползаются по всей стране, привлекая людей возможностью просмотра видео, общения в чатах, чтения новостей, игр в локальных сетях. К сожалению, выхлоп от добра пока небольшой, но я рассчитываю на то, что люди постепенно втянутся, и эмблема в виде трех летучих мышек на желтом фоне станет столь же узнаваемой, как и надкусанное яблоко в другом мире. Впрочем, большой и малый бизнес уже оценил оказываемые нами услуги, из-за чего в гонку активно вступили такие гиганты, как Luther Corp, засылающие своих шпионов десятками. Ничего-ничего, Вот запустим мы в полную силу нашу сеть вышек, обеспечивающих мобильную связь и беспроводной интернет. И, пожалуй, стоит признать, что успехом в этих направлениях Уин Энтерпрайзерс обязаны Люциусу Фоксу, время от времени изменяющему работе с женой. Мне порой даже неловко становится вмешиваться в их личную жизнь со своими советами и требованиями, заставляющими мужчину сидеть раньше времени. Глубокая медитация под пение старой шаманки, после употребления зелья из сока кактуса, настоянного под полной луной после грозы, заставила меня провалиться в темноту, густую и вязкую. Однако же не успел я начать волноваться, как был выброшен в зал с каменным полом, высокими колоннами, а также скрытыми в тенях стенами и потолком. Значит, тут я и должен встретить тотемного зверя. Осматриваясь вокруг, отмечаю, что стою босыми ногами на плотно подогнанных плитах, при этом будучи одетым только в белые хлопковые штаны. Атмосферно, однако. Эй-ей-ей-ей-ей, есть тут кто? Надеюсь, мне не придется ждать слишком долго, а то вариант с призывом обычного духа уже не кажется таким уж плохим. Стоило додумать эту мысль, за спиной раздалось гулкое рычание, начавшие эхом метаться между колоннами. Быстро обернувшись к источнику звука, вижу два хищных глаза, сияющие янтарным светом на уровне моей головы, а затем из темноты метнулась стремительная белая тень. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Амак, неистовый зверь. Примечание к части. Приятного чтения. Левой рукой отвожу правую лапу, растопыренные когтистые пальцы которой едва не дотянулись до моего лица, правой же рукой подбиваю левую лапу, нацеленную мне в живот, а затем наношу удар ногой с выплеском огненной ки под нижние ребра противника. Туша, за время нашего поединка ставшая не столь стремительной, как в самом начале, получив ускорение пламенем, пролетела половину арены, врезалась спиной в одну из колонн и сползла на пол, издавая тяжелое хриплое рычание при каждом выдохе. «Это ведь духовный мир, так почему же мы дышим? Мое кунг-фу сильнее твоего», заявляю, глядя в пылающие янтарем глаза своего тотемного зверя. «Мы с тобой одной крови, ты и я. Может, поговорим? Можно было бы его еще и братом назвать, но с учетом моих отношений с родственниками, это прозвучало бы очень неоднозначно». Тем временем противник поджал задние лапы, выставил перед собой передние и, с явным усилием, грузно поднялся на четвереньки. Продолжая следить за моими действиями, он наконец-то произнес свои первые слова. «У меня отняли мое детство, навязав мне ненужную цель. У меня отобрали мечту, растоптав надежду и лишив смысла все принесенные жертвы. Но мою гордость не забрать никому. Умри».